Глава 26. Надя Клейнбой вышла из аудитории. В коридоре какой-то парень за ее спиной спросил: «Такие джинсы продаются вместе с красивой попкой или приходится доплачивать?» Она обернулась и усмехнулась. Легкий флирт. Ей нравилось внимание. Она не была такой тощей, как ее брат. «Твои икры должны были достаться мне», — всегда говорил Тейрон. А она отвечала: «Зато у тебя лицо правильное». «С твоим лицом тоже проблем нет, ты красавица». Но Надя-то знала, что из них двоих красавчик ее брат. Все ее подружки любили крутиться у дома дяди Соли в надежде, что там окажется Тейроне. Надо сказать, дома Тейроне появлялся нечасто, хотя всегда приходил, когда был ей нужен. Только когда она вышла на улицу, под бледное зимнее солнце, она достала сотовый телефон. На нем сразу высветилось два текстовых сообщения. «У вас два пропущенных вызова. У вас два голосовых сообщения». И тут же телефон зазвонил, и она увидела номер Тейрона. Она ответила. «Привет», — сказал парень с красивым французским акцентом. «Я на Рюневельд-стрит». Правда, он произнес «Ринерваль», отчего Надя улыбнулась. «Здесь какое-то здание. По-моему, на нем написано «Геология». «Я знаю, где это. Буду через 2 минуты». «Очень хорошо», — ответил француз. «Я стою у входа на парковку, рядом с серебристым Ниссаном». «Хорошо», — ответила Надя и отключилась. «Интересно», — подумала она, — «как выглядит этот француз? У него очень приятный сексуальный акцент и голос красивый. В нем угадывается веселость, как будто все происходящее его забавляет». Грисел взял гильзу рукой в перчатке. «Змея такая же, и буквы». «Ясно», — ответил Амбали, и сухо, сжато изложила им все, что произошло, по словам охранников. Кобра переквалифицировался в карманнике, спросил Купидон, недоверчиво тряся головой. Мбали сделала вид, что не слышала. «Это не кобра», — Купидон показал на монитор и на снимок, прикрепленный к щиту. «Здесь парень с очень темной кожей. Учти, Мбали, я не расист, но с фактами не поспоришь». Она на него не взглянула. Сказала Гриселу, что им необходимо сделать труднейший выбор. На каком этапе шепелявому можно сесть перед панелью мониторов и отмотать запись назад? Дело в том, что мониторы расположены в самом центре места преступления, и если они будут тут ходить, есть риск повредить важные улики. Но толстые и тонкие уже в пути, а их работа — фотографирование, видеозапись, первичный осмотр патологоанатома и вынос тел — займет много времени. Чем дольше они ждут, тем вероятнее, что все возможные видеодоказательства окажутся бесполезными. Преступник успеет сбежать. «Все просто», — сказал Купидон. «Никакой загадки здесь нет. Он пришел, пострелял и ушел. А мы уже здесь. Давайте смотреть». Мбали его будто не замечала. Она смотрела только на Грисела. «Он прав», — кивнул Грисел. «И все же нам нужно вести себя очень осторожно, чтобы ничего не повредить на месте преступления». «Ладно», — сказал Амбали. «Есть еще одна проблема. Из-за того, что стреляли в ограниченном пространстве, а начальнику участка Си-Пойнт удалось все сделать без шума, стрельба еще не привлекла всеобщего внимания. Но когда сюда приедут судмедэксперты, патологоанатом и машины скорой помощи, все изменится. Кому-то нужно поставить в известность руководство торгового центра. Им придется как-то сдерживать внимание публики и журналистов». «Не смотри на меня», — возмутился Купидон. «Где начальник участка?» — спросил Грисел. «Ему пришлось уехать, на его участке снова стреляли». «Снова?» — с тяжелым сердцем переспросил Грисел. «Он не верил в совпадение». Надя увидела серебристый внедорожник, а рядом с ним блондина в линялых джинсах и белой футболке. В руке он сжимал мобильный телефон и озирался по сторонам, как будто кого-то искал. Волосы ежиком, узкие бедра, широкие плечи. Белая, но загорелая кожа. Похож на серфера. Может, он и в самом деле серфер. Жаль, что он сегодня возвращается во Францию. Надя подошла ближе. Блондин вопросительно посмотрел на нее. Она помахала рукой и кивнула. Присмотревшись, Надя поняла, что он уже не мальчик. Ему лет 30, а то и больше. Для нее староват, хотя... Блондин поднял телефон повыше и спросил. «Надя?» «Да». Он широко улыбнулся, показав белые ровные зубы. «Как мне вас благодарить?» Краем глаза она заметила, что во внедорожнике сидят еще двое. «Не стоит благодарности». Он протянул ей телефон. Она вытянула руку, собираясь взять телефон. И тут блондин схватил ее за плечо. Двое студентов выезжали с парковки на «Фольксвагене Гольф». Пассажир увлеченно беседовал по мобильному телефону и в окно не смотрел. Зато водитель отлично видел, как белый мужчина, блондин, схватил цветную девушку. Открылась задняя дверца Ниссана, и блондин наполовину втащил, наполовину втолкнул ее в машину. «Какого черта?» — спросил студент, опуская стекло. «Что?» — откликнулся пассажир. «Тот тип». Он увидел, как Ниссан спокойно уезжает с парковки, и три раза нажал на клаксон. «В чем дело, брат?» — спросил пассажир. Ниссан удалялся. «Эй!» — крикнул водитель, высунувшись из окна. «Остынь, брат!» — посоветовал пассажир. «Те парни в Ниссане только что похитили девушку». Водитель прибавил газу и пустился в погоню за внедорожником. «Какую девушку?» «Ту, что в машине». «Шутишь?» «Нет, я серьезно. Давай звони в полицию». Внедорожник повернул направо, на Крозье-стрит. «В той машине нет никакой девушки». Водитель «Фольксвагена» снова нажал на клаксон. Расстояние между двумя машинами сократилось. «Они толкнули ее на пол. Говорю тебе, вызывай полицию. Я все видел». Его слова не убедили пассажира. «Брат, нельзя вызывать полицию просто так. То есть...» Водитель выругался, выхватил из кармана рубашки сотовый телефон. «Ну, значит, я сам им позвоню». Внедорожник повернул на Андринга-стрит. Гольф следовал за ним. Водителю пришлось оторваться от телефона, потом снова опустить голову, чтобы набрать номер. «Осторожно!» — крикнул пассажир. Водитель быстро вскинул голову. Внедорожник, ехавший впереди, неожиданно остановился. Дверцы распахнулись, и оттуда выбежали двое с пистолетами в руках. Пассажир выругался. «Давай задний ход!» — крикнул он. Но водитель еще не успел ничего сообразить, а когда резко затормозил, было уже поздно. Двое из внедорожника оказались рядом. Они двигались, на удивление, быстро и уверенно. Оба прицелились в передние колеса. Послышались мягкие хлопки и шипение. Двое распахнули дверцы гольфа и выхватили у водителя и пассажира телефоны. Также быстро захлопнули дверцы, бросились к внедорожнику и заскочили внутрь. Ниссан тронулся с места. Студенты оцепенели. «Господи!» — ахнул пассажир. Водитель издал звук, похожий на шипение сдуваемой покрышки. Бенни Грисел решил не включать мобильный телефон. Он позвонил в участок Сипойнт с телефона рядом с панелью мониторов в пункте централизованного наблюдения. «Там гильза со змеей», — тут же сообщил ему начальник участка. «Откуда вы о ней знаете?» «Я присутствовал при допросе, который проводила капитан Калини в торговом центре. При мне она кому-то звонила и говорила о гильзах с гравировкой в виде змеи». «Ясно, кто пострадавший?» «Ее пока не опознали. Молодая цветная женщина. Похоже, она была дома одна. Преступник влез через разбитое окно в гостиной. Выбил дверь в ее спальню, замок взломан. Она убита выстрелом в лоб». «Господи!» — подумал Грисел. «Что же у нас творится?» «Ясно», — сказал он, стараясь скрыть досаду. «Убийство наверняка связано с теми, которые расследуем мы. Высылаю к вам капитана Вона Купидена. Постарайтесь пока опечатать место преступления». «Уже сделано», — ответил начальник участка. «Спасибо, капитан», — с облегчением сказал Грисел. Он был доволен, потому что Габ еще не знает о новом убийстве. «Какой адрес?» «Элла-стрит, дом 18. Это на Скотт-Секлов». Грисел отключился. А потом сразу произошло много всего. «Вон, мне придется послать тебя в бокап», — сказал он. «Шмотрите-ка, та самая девушка». Шепелявый Дэвидс показал пальцем на монитор, где воспроизводилась запись. «Твою мать!» — не удержался Купидон. «Вы выражаетесь очень непрофессионально», — заметил Амбали. Зазвонил сотовый телефон Грисела. «Какая девушка?» — спросил Амбали. «Шфишбука, Альвареш», — ответил Шепелявый. Они медленно и осторожно обошли трупы убитых охранников и подошли поближе к монитору. «Что еще за девушка с Фейсбука?» — спросил Амбали. «Точно, она», — сказал Купидон. Телефон Грисела все звонил, но не отрывал взгляда от экрана. Лилиан Альварес стояла лицом к камере и разглядывала заколку в руке карманника. Сам карманник стоял, почти прижавшись к ней, и запустил руку в ее сумку. «Что еще за девушка с Фейсбука?» — повторил Амбали. Снаружи послышался бодрый голос Арнольда, толстого коротышки. «Эй, есть кто живой?» «Алло», — сказал Грисел в трубку. «Вам лучше поспешить», — произнес женский голос, владелица которого ранее назвалась Джонни Митчелл. «Габ уже в пути, они забирают дело». «В торговом центре?» «Да». Собеседница Грисела нажала отбой. «Он кое-что украл у Альварес», — заметил Купидон. «Ах ты!» — воскликнул Джимми, высокий и тощий судмедэксперт, когда увидел пять трупов. Но, заметив испепеляющий взгляд капитана Каллини, не докончил фразу.